и рассказы, четвертый том статьи, пятый том театр и дневник. Все на уровне Цветаевой, два тома, которые ты уже имеешь, с гигантским предисловием и прочее. В этой связи нет фотографии Кузьмина в архиве ЛЮ, ведь он ее любил, бывал у нее и прочее. Не мне тебе рассказывать, я хочу издание, богато иллюстрированное. 6 февраля 1984 года. «Москва слезам не верит», показывали в Коннектикуте под аплодисменты зрительного зала. Семейству моему очень понравилось, особенно Франсин, она помешана на феминизме. К тому же стилистика очень современная, это хорошее развлечение, отнюдь не скучное, но к реальным проблемам имеет отношение по касательной. Но Лёша Баталов замечательный, и героиня, и сцена, и в общаге, и пикник. Режиссер явно даровитый, но ведь отсюда все иначе смотрится. А актеры играют в очень современной манере, сдержанной, простой, почти в традициях сегодняшнего неореализма. Это очень модно. Почему вы там окрысились на фильм? Он советский насквозь, но неплохой совсем. И в Нью-Йорке он пользуется бешеным успехом. Мишка Б. тоже видел и сказал, что после «Дзефирелли» это ему показалось просто шедевром. 4 мая 1986 года. Татуся много болеет, память ослабела. Об одних и тех же вещах говорит то так, то эдак. Например, то роман был платонический, то нет. В сущности, это их тайна. Видимо, она не хочет пускать кого-либо, тем более толпы читателей, в нечто свое, а сокровенное, поэтому и говорит разное. Он произвел на нее неизгладимое впечатление на долгие годы. Можно сказать, что на всю жизнь. О ком бы она ни говорила, она сводит разговор к нему. Маяковский — мужчина ее жизни. Беседуя с ней, я всегда это чувствую. А что касается платонический или нет роман, это не наше дело. Гена всегда отвечал на письма, писал подробно, касался политических вещей, рассуждал о книгах и спектаклях, спрашивал о друзьях, о нашей театральной жизни, часто шутил. Из неприятного. В Нью-Йорке эпидемия чудовищного вируса, который завезли, как говорят, с Гаити. Эта болезнь крови уничтожает твой иммунитет против микробов. Короче, ты становишься открыт всем болезням. Разваливаешься по частям, что-то вроде рака всего. Все в панике. В прошлом году было 300 смертных случаев, а теперь 9000 в этом году. Представляешь, какой скачок. В этой связи все сидят по углам и молятся, чтобы чаша пронеслась мимо. Постскриптум, 1997. Название этой страшной болезни тогда еще он не знал, но речь шла о СПИДе. Когда Гена заболел, говорили, какие-то опухоли в мозгу. Лечение было очень дорогое, деньги скоро иссякли. И тогда счета стали оплачивать Татьяна с Алексом и Барышников. Вскоре был поставлен страшный диагноз – СПИД, от которого он умирал. Гена вызвал к себе сына Кирилла. Это уже взрослый парень, женатый. Тот не понимает, в чем дело. Хлопочет о видео, в каком-то барахле, развлекается. Жена Марина, родители далеко, в СССР. Все понимают, что его дни сочтены, и мы, и в Соединенных Штатах Америки, и во Франции, и в Швеции.